Он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились, но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что. «Слушай», — сказал он, оживившись, — «я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового». «Да». «Да, я сказал, что знаю». «А он?» «А он сказал, что не знает». «Не в этом дело». «Что это, по-твоему? Совпадение или как?» «Странное какое-то совпадение». Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем снова принялся за свое. «Что это за история со столом заказов? Поподробнее. Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что он принес? Что теперь осталось от того, что он принес?» Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем все это надо и какое отношение все это имеет к его несчастью. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо. Как все они, один в черных очках, шарят по квартире и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношение с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят. Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал: «Что будет, что будет?» Вечеровский тотчас откликнулся. «Кто знает, что ждет нас, — сказал он. — Кто знает, что будет, и сильный будет, и подлый будет, и смерть придет, и насмерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать». Малянов понял только, что это стихи, потому что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которая обозначала у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэлсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью. И Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим. «Иди ты к черту», — сказал ему Малянов. И тогда Вечеровский произнес вторую тираду, на этот раз в прозе. «Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета? Пожалуйста, садись работать. Слава Богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша». Ну, положим, все это Малянов знал и без него, из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать только когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело. «Эх, помощь от тебя, — сказал он. — Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню. Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового». «Конечно, — сказал Вечеровский. — Только если тебе не трудно, перенеси телефон в другую комнату». Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату. «Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский. — Бумага есть, карандаш я тебе дам». «Ладно, — сказал Малянов, — там видно будет». Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков 10, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку.